Глава 3. Апокриф. Воскресенье, 18:00. Секретный кабинет главного архива Небесной канцелярии был овальной формы. Стен как таковых не видно, их заменяли прилепленные друг к другу превосходно выполненные книжные шкафы из орехового дерева со множеством толстенных, прогибающихся под тяжестью полок. На каждой из них книги стояли в 12 рядов. Эти шкафы замыкались с двух сторон на некоем подобии гранитного алтаря с полированными греческими колоннами, где покоились огромные песочные часы цветного муранского стекла. В центре архивного кабинета находился стол, вырубленный из цельной глыбы уральского малахита. Поверхность его почти полностью была завалена архивными папками и древними книгами. Над одним из фолиантов ожесточенно спорили Калашников и Габриэль. Малинин тактично прохаживался возле алтаря, изо всех сил прислушиваясь к разговору. «Я вам снова говорю! Если моя жена подвергается столь серьезной опасности, то я отказываюсь от участия в расследовании», — рубил воздух рукой Калашников. «Мне только еще семейных проблем не хватало. Вызывайте сейчас же колесницу, я уматываю обратно в город». «Но мы же условились», — взывал к его разуму растерянный Габриэль. Отчаянно хлопая крыльями, он в полном расстройстве метался вокруг Алексея, словно курица вокруг цыпленка. Тот скрестил руки на груди в наполеоновской позе, смотря в пол. Не хватало только сюртука и треуголки. «Мне плевать на условия», — упорствовал Калашников. «Голос вас уволит? Вот и отлично. Вашу шарашкину контору давно пора разогнать. Кто так работает? Сначала в вашем же кабинете нас пытались отравить, и это не заставило вас логически мыслить и принять меры предосторожности. А ведь любому, кто прочитал хоть один примитивный детектив, ясно, убийца рано или поздно узнает, что в раю находится близкий мне человек. И что теперь? Я получаю записку от Алевтины, из которой ясно, что ей угрожают, требуя, чтобы я прекратил расследование. Иначе меня точно растворят в святой воде, и вторая попытка будет успешнее, чем первая. Рядом с ним круглосуточно находится наш человек. Вот что ей сказали». «И вы верите этому?» «Да они откровенно блефуют», — оправдывался Габриэль, как нерадивый ученик перед учителем. «Согласен, наши ангелы в небесной канцелярии существенно подзабыли, что такое настоящее преступление, и не смогли предугадать очевидных поступков злоумышленников. Но теперь-то, может быть, вам уже пора прекратить ериться? Алевтина перевезена на закрытый спецостров с усиленной охраной и патрульными катерами. Вы можете с ней встретиться в любой момент. Сейчас ищем психотерапевта, чтобы тот ее успокоил. Правда, пока что-то никак не найдем». «Конечно! Откуда у вас психотерапевт? Даже несчастных дворников и тех нелегально импортировать надо. Как я вообще могу доверять ангелам из вашей охраны после попытки угощения нас святой водой и этой записки?» — буйствовал Калашников. «Сплошные интриги, запреты, заговоры такие, что Аль-Каида курит в сторонке. И это у вас называется рай?» «А я чего говорил?» — встрял Малинин. «Я ж в первую минуту, ваш бродь!» «А тебя вообще не спрашивают!» — в бешенстве заорал на него Калашников. Малинин отшатнулся, подвинулся поближе к песочным часам. «Я все понял и учел», — кротко и миролюбиво заметил Габриэль. Приношу вам извинения и признаю, что допустил колоссальную ошибку, которая уже исправлена. Ваша жена в полной безопасности. Очень жаль, что она не знает, от кого именно поступила угроза. Это был анонимный телефонный звонок, а никакой аппаратуры слежения у нас нет. Голос, как утверждает Алевтина, в трубке был женский, при этом очень уверенный. Это весьма важная подробность. Сегодня же мы проведем серию перекрестных допросов всех сотрудниц головного офиса Небесной канцелярии, чтобы попытаться выудить свежую информацию о попытке вашего отравления. Не стоит. В свете тех сведений, которыми я уже располагаю, общий допрос не понадобится, положил руку на старый фолиант Алексей. «Допустим», — ловко выкрутился Габриэль, — «но не стоит исключать также того, что нас намеренно пытаются запутать. У нас катастрофически мало времени. Давайте же не будем его терять. Нам надо срочно все обсудить». Он кивнул выразительный взгляд на Малинина. «Пусть остается», — сухо сказал Калашников. «Ладно, будь по-вашему». Но договоримся, еще один такой инцидент с Алевтиной, и я сразу уезжаю. Больше таких инцидентов не будет, поклонился Габриэль. Итак, вернемся к обсуждению и больше не будем срываться на взаимную ругань. Я отлично понимаю ваши чувства. Да, сегодня голос почему-то не приехал. Но больше, чем на одни сутки, он никогда из отпуска не задерживался. Каждая новая секунда для нас, как острый нож в сердце. Наше время утекает. Повторим пройденное. Как я вам уже рассказал, шеф вспомнил, все имена убитых с помощью вируса ангелов подозрительно совпадают с теми, кто упомянут в так называемом апокрифе Енофа. Примечание. Апокриф. Произведение с библейским сюжетом, содержащим отступление от официального вероучения и отвергнутым церковью. Конец примечания. «У нас соприкасаются мысли», – оживился Калашников. «Я тоже прихватил с собой апокриф из библиотеки. По странному стечению обстоятельств, именно в эту книгу вложила записку Алевтина. Но фолиант заинтересовал меня совсем по другой причине. Детальные записки 365-летнего библейского патриарха, которого голос взял к себе живьем на небо, потому что полюбил за благочестие. Считалось, что эти свитки были утеряны, пока в 1873 году путешественник-шотландец не нашел чудом сохранившийся экземпляр в Эфиопии. Не мудрено, что книгу пытались уничтожить. Можно сказать, это последний существующий в мире сексуальный компромат на ангелов. «Опять книга!» – подал голос Малинин, который дрожал возле алтаря, как осиновый лист. «Знаю я это уже по прошлому разу. Подобных сюжетов просто завались. Находят книгу, а там древние пророчества зловещие и всякий ужас. Скоро до того дойдет, что фантик конфеты развернешь, а внутри подробные рекомендации, как уничтожить мир». «Это тяжело, братец», — согласился Калашников. Но в реальности с сюжетами давно большие проблемы. В Голливуде народ просто вешается. Все старые ужастики пересняли с новыми спецэффектами. Варианты пока в наличии только следующие. Первое. Открываем заброшенную гробницу, а оттуда как прыгнут. Второе. Читаем написанное на салфетке древнее заклинание, вызывающее к жизни дух мертвого короля. Третье. Заставляем извергаться вулкан, который пробуждает кровожадного бога ацтеков. По мелочи опыты правительства с вирусами чудовища вырвавшиеся из лабораторий, прелестные зомби и так далее. Ах, да, чуть не забыл. Последнее время писком моды считаются злобные римско-католические церковники, пытающиеся уничтожить неизвестную версию Библии с помощью профессиональных убийц. Выбирай, что тебе больше нравится. «Я не хочу гробницу», — рыдал Маленин. «Я домой хочу. Я уже знаю, чем такие штуки заканчиваются. Вот увидите, в конце будет просто кошмар». Калашников подал унтер-офицеру стакан воды и погладил по голове. «Все правильно», — сказал наблюдавший за трогательной картиной Габриэль. «И в досье, как вы видели, тоже есть имена этих шести ангелов. Но они фигурируют там не как участники секс-скандала. В том-то и дело». Калашников впервые с начала беседы холодно улыбнулся Габриэлю. «Я знаю», — сказал он. «И я понял, почему. Находясь в библиотеке, я по библейским текстам сопоставил имена погибших ангелов и таким образом вышел на апокриф Енофа. Потому что только в одной этой книге они упоминаются все вместе. Апокриф перед нами, и я озвучу некоторые главы, которые дают детальное объяснение загадочной бойни в раю. А еще позже прибудет и любопытный лабораторный анализ относительно методов их убийства». «Так что конкретно говорится в засекреченном досье?» Габриэль подвинул к нему раскрытую папку с шелковыми тесемочками. «То, что они были в составе группы из 200 ангелов, посланных на Землю», — официозным тоном сообщил он. «Задание было следующее — установить нормальные порядки на Земле, чтобы научить людей законам голоса и помочь им жить спокойно. Все сорвалось, посланники морально разложились, им понравилось спать с земными женщинами, употреблять вино и есть бифштексы с кровью. Они и стали первыми падшими ангелами. Согласно первоначальной версии, в этой группе находился и сам шеф. Но потом оказалось, что его там не было», — кивнул Калашников. «Верно», — поднял палец Габриэль. «Хотя в библейских источниках такая информация не отражена, но опровержения решили не делать. Короче, вся группа была автоматом зачислена голосом в падшие, кроме тех шестерых красавцев. Но какие-то санкции выпали и им, ибо они тоже согрешили с девушками и алкоголем, пусть и в меньшей мере. Согласно специальному решению головного офиса Небесной канцелярии, им запретили посещение Земли на неопределенный срок. По прошествии нескольких тысяч лет правило подзабылось, и в последнее столетие оно стало нарушаться. Но что такого полезного сделали эти шестеро, за что их грех был прощен, и они не сделались падшими ангелами, как другие? Ни слова в досье. Но я это знаю». «И я тоже», — флегматично сообщил Калашников. «Поэтому и упомянул книгу Енофа, которая до 4 века нашей эры содержалась в Библии, а потом была оттуда изъята. Вся подробная фактура находится там. Эта шестерка без угрызений совести настучала о поведении своих друзей голосу, в результате чего первая и последняя колония ангелов на Земле была разрушена. Более того, отныне официально было запрещено упоминать, что ангелы состоят из плоти и крови и могут заниматься сексом как с женщинами, так и с мужчинами. С того времени во всех божественных произведениях они описываются исключительно бесплотными летающими созданиями. Но получается, что фактически ангелы – такие же люди, как и я. С одной разницей, когда они с крыльями, их нельзя убить. А вот когда ангел, находясь на земле, по какой-нибудь причине теряет крылья, он становится смертным человеком, пусть и наделенным способностями телекинеза. После ликвидации ангельской колонии эти шестеро вернулись в небесную канцелярию, а остальные нет. Будем подробно читать апокриф? Не возражаю, прошептал Габриэль. Зажечь верхний свет. И так видно, успокоил его Калашников и обратился к обнимавшему песочные часы Малинину. Серег, успокоился? Подходи ближе. Все трое склонились над пергаментными страницами апокрифа, украшенными гравюрами с изображениями крылатых существ. Сначала ничего не было слышно, кроме шуршания песка. Остановившись на второй главе, Калашников начал медленно читать вслух.